Глава 21. Проблемный рейд. «Это мультибрешь», — произнес Джон, приготовившись снова усиливать группу. «Несколько порталов наложились друг на друга. Христ, что будем делать?» Теперь стало понятно, почему умерла прошлая группа. Она банально не была рассчитана на такое количество врагов. Погибло 15 магов, а нас сейчас в два раза меньше. 7 против сотен гадов. «Бес, на тебе тот, что справа. Не подведи», — хладнокровно распоряжался Бенкендорф. «Я беру на себя левого. Маэстро оттянет всех остальных». Он имел в виду несметную кучу мелких уродцев, что постоянно мешались под ногами. «Джон и Кишка прикрывают. Артем, с тебя матка. Поехали!» «Будет сделано, командир!» — наливаясь бешенством, прокричал бес и побежал вперед раньше всех. Я же развернулся к 8-метровой матке и понял, что если не убью ее как можно быстрее, у ребят будут большие проблемы. У меня нет времени скакать вокруг нее с водоструйным резаком. Сколько угодно можно хорохориться, но Христ принял самоубийственное решение вот так в одиночку сдерживать вожаков. Я уклонился в сторону, отспикировавший сверху мухи. Та грохнулась в грязь всем телом, и, измазавшись, замахала крыльями, обдав округу грязевым дождем. «Думать, надо подумать», — сказал я себе, а единственный способ для этого — нырнуть в тень. Набрав побольше воздуха, я так и поступил. Потусторонний мир встретил меня уже привычной тишиной. Звуки все же доносились сюда, но как будто под водой. Я поворочил головой, оценивая ситуацию. «У меня 9 кругов. Если создать что-то сложное и мощное, то они уйдут в откат. До этого я постоянно конструировал какие-то сплетения с множеством эффектов, что-то там мудрил. Если ошибусь, если не пробью толстый хитин, цена ошибки — смерть соратников. А как насчет сделать наоборот? Попроще. Эта мысль мне понравилась. Гемофорсная техника усиливала любое количество кругов, и я ограничивал ее действия по одной причине. У меня лимит по состоянию здоровья. 3 попытки. И все 3 я уже использовал. Однако, эти 3 попытки всего лишь мой минимум. Я вынырнул из потустороннего мира и сформировал из 3 кругов камня заостренный гарпун. Медный нож сверкнул в отблеске грохотнувшей молнии. Порез и получившаяся конструкция с чудовищной силой впилась в голову матки, пробив ее на вылет. Еще 3 круга и новый порез. Снова попадание, и пока я был в состоянии двигаться, запустилась последняя порция кругов с 6-м за этот день кровопусканием. Все произошло очень быстро. 3 движения, и вот, бам-бам-бам, муравьиная мерзкая башка распалась надвое, а ноги матки подкосились. Земля задрожала, а я смотрел, как падают вокруг комья грязи. Во рту вкус железа. Голова кружится. Я оперся на колени и увидел вязкую струйку крови, вытекающую из моего рта на землю. В ушах нарастал звон. Из всех деталей вокруг мне почему-то запомнилось кровавое пятно на левом колене. Я измазал штанину порезанной рукой и теперь думал, как буду ее потом отстирывать. До меня вдруг дотронулись. Кажется, это Кишка. Он тряс за воротник и что-то говорил, а я ни черта не понимал. Тогда некромант приложил руку к груди и вскоре меня отпустило. «Спасибо», — проговорил я. «У тебя легкое схлопнулось. Я поправил, но с ним надо будет еще поработать. Идти сможешь?» «Да», — кивнул я и выпрямился. Голова болела, как после попойки, но самое неприятное, я не мог это все исправить здесь и сразу, потому что Кишка отличный лекарь и все запомнил. Надо дождаться 2-го сеанса врачевания и только потом запускать внутренние мана-резервы. Сейчас я лишь чуть-чуть себя починил, специально не наращивая этот процесс. Вокруг творился какой-то хаос. Вожаки, обезумев, кидались сначала на мелких муравьев, а потом принялись выяснять отношения между собой. Ведь теперь не было общей цели с защитой матки, и надо было делить между собой территорию. Остальные виды из разных брешей тоже грызлись и рвали бывших союзников на куски. Джон вывез нас подальше через свободный туннель, и уже в безопасном месте некромант занялся каждым пострадавшим. Как выяснилось, больше всего досталось мне и маэстро. Но еще бы, тот с самого начала стягивал на себя уйму внимания, а вот бес отделался парой царапин. Как он умудрялся выживать во всей этой кутерьме, уму непостижимо. Я получил вторую порцию лечения, и она действительно помогла убрать остатки травмы, а затем собственная регенерация довершила начатое. Я сидел на травке под прикрытием искусственного козырька в позе лотоса и слушал, как командир обсуждает с остальными план действий. Решили вызвать подмогу из соседних секторов, чтобы сегодня же уничтожить мультибрешь. Мы были вымотаны, так что самим воевать не вариант. Однако именно с нашей помощью вся эта гадость была обезглавлена. «Пусть грязную работу возьмут другие», — закончил Христ, и как только мы вернулись в перевалочный пункт, послал тройку голубей в соседние зеленые хутора, чтобы собрать отряды зачистки. «Отдыхайте», — сказал он нам, а сам отправился координировать совместный удар нескольких групп. «Ваша задача выполнена». Мы посмотрели друг на друга и разошлись по своим углам. За матку, вожака и уйму поверженных насекомых мне отсыпало 5%. Не слабо так. Плюс я не спалил наши трофеи. Уже прогресс. Усталость и голод взяли свое. Правда, в этот раз я съел совсем чуть-чуть и сам не заметил, как коснулся перьевой подушки и пропал в царство сна. Продрых часов 15. Командир велел меня не будить, поэтому, когда я проснулся, никого, кроме друида-конюха, рядом не было. «Куда они смотались?» — позевывая, спросил я. «Помогать чистильщикам. Знатно вы эту дрянь потрепали. Держите». Он протянул мне легкий бульон, и как же я был рад этой простой пище. Измотанный организм благодарно впитывал полезный раствор. «Значит, они вчера справились», — откладывая в сторону чашку, сказал я сам себе. «Да, Александр Христофорович грамотно принял руководство. Мужчина был лет 45, немного сухонький, без переднего зуба и весь такой добродушный с виду, что мне захотелось с ним поговорить. Уже закрыли бреши?» «Думается, да. Еще будете, Артем Борисович?» «А, нет, спасибо, Аркадий. Слушай, я хотел с тобой обсудить вот что». Меня интересовал друидизм. В Громовце я не встречал лошадников, все больше по медведям там или другим агрессивным животным. К сожалению, люди чаще берут боевые стихии, забывая, что в этом мире можно не только разрушать. Созидательная сторона магии меня волновала не меньше, чем перспектива превзойти самого сильного колдуна. Собственно, именно она и сделала меня тем, кем я являюсь — лекарем-архимагом. Пока все искали пути возвыситься и рвались наверх, я копал вглубь и нашел золото. Поэтому зачарование так сразу захватило мой ум. Получить рунический нож — это прекрасно, но еще лучше создавать что-то своими руками. То, что нужно остальным людям. Друидизм привлекал широкими перспективами, и где-то наравне с алхимией маячил сейчас вдалеке, отложенный на потом. Я расспросил Аркадия, и мужчина продемонстрировал несколько своих умений, когда мы посетили конюшню. У него было 50% на лошадей и 49% на голубей. Чистый мирный маг. Сначала он выбрал кобылу, вывел ее из стойла и установил контакт. А дальше я поразился уровню его контроля. Конечно, в замкнутом пространстве немногое можно продемонстрировать. Но лошадь слушалась его, как собака-дрессировщика. Она поднимала ногу по его просьбе, махала хвостом, как приказывали, ржала, причем тогда, когда ей велели. А под конец он скомандовал ей зайти обратно в стойло и закрыть за собой дверь. В случае подчинения друид не ломал насильно психику животного, не перестраивал его под себя, а делал послушным другом. Мог привязать навсегда, или на короткий промежуток времени. После поверхностного контакта животина продолжала свое существование, как будто ничего не случилось. Значит, можно натренировать лошадь на свист и приказать держаться подальше, скажем, на несколько километров от меня? Да, все что угодно. Мужчина скрестил ладони на животе. Ваше общение ничем не ограничено. Тогда какой смысл поднимать процентиль выше 50, если оно и так работает? Задал я справедливый вопрос. Выяснилось, что эта область магии довольно обширна, и помимо количества зверей, которыми ты мог управлять, росло и качество этой связи. Особенно меня удивили селекционные техники. Друид поведал, что можно в буквальном смысле настраивать будущее потомство кобылы под себя. Расцветка, здоровье жеребенка, его характер, исправление любых дефектов и так далее. Собственно, благодаря этому селекционные лошади в армии такие выносливые и выдерживают колоссальные нагрузки. Особенно элитными скакунами любило баловаться высшее дворянство. Я что-то не припоминал, чтобы у нас были подобные штуки. Баритинский конюх Петр только и делал, что бухал. А слово «селекция» для него звучит как ругательство. Я вздохнул, понимая, сколько возможностей упускает моя семья. Не говоря уже об артефакторной броне, которую практически нереально достать даже здесь, в Вологодской губернии. У всех христовских ребят она была огнеупорная. Практичный подход, ведь все остальные стандартные стихии не настолько разрушительны. Один я бедствовал, как бродяга. Скоро мы это исправим. Христ вернулся в середине дня и объявил окончание миссии. «Нам тут больше нечего делать», — прокомментировал он свое решение, и мы собрались в обратный путь. Происшествий, за исключением парочки нападений слабых монстров, никаких не было. «Ты куда?» — спросил меня Соловей, когда мы через день уже были почти у Вологды. «Иди, догоню». Я показал, что захотел по-большому, и Антон отстал. Но мне нужно было совсем другое. Отряд как раз проходил мимо одного дерева, где мы условились держать связь с мартикантом Терехом. Я просунул руку в сухое дупло и нащупал лист бумаги. Там было написано всего одно слово — «Нашли». Улыбка пробежала по моему лицу, и я снова порылся внутри. Ага, как и просил, чернильница и перо. Не знаю, где они это достали, но похвально. Я написал дату встречи и засунул все обратно. У ворот мы пожали друг другу руки и договорились о встрече опять через неделю. Мне же не терпелось повидать Ривку и ребят. За 5 дней рейда соскучился по ним. Из зеленого хутора я присылал в мастерскую сообщение голубям, что со мной все в порядке. «Артем!» — первым меня заметил Ицхак, хозяйничавший возле прилавка. «Здравствуй!» — пожал я ему худенькую ладошку. «Ривка у себя?» «Скоро придет!» — кивнул он. «А правда, что вы мультибреж закрыли?» — с горящими глазами спросил мальчишка. «Все только об этом и говорят». «Ну, лично я не закрывал, но в зачистке участвовал. Я решил не вдаваться в детали, а то еще больше слухов расплодится». «Здорово!» — Ицхак присел в мастерской на новенький стол, а я устало бросил вещи на пол и принялся уминать все, что вижу. «Чуть не забыл!» — ударил себя по лбу мальчишка и выбежал наружу. «Что это с ним?» — спросил я вошедшего Ломоносова. Мы обменялись рукопожатием. «Похвастаться хочет», — улыбнулся Иван. Кажется, он уже отошел после наших ночных похождений и сейчас выглядел свежо. «Вот!» — Ицхак протянул мне свернутые напополам ассигнации и немного мелочи монетами. Там было 1140 рублей. «Сегодня утром твой ножик купили. Я выторговал нам сверху 200 рублей». Так он и про звуковой спрашивал. «Ничего, что я рассказал?» «Точно. Ведь еще остался чрезвычайно редкий артефакт после артиста. Я про него совсем забыл». «Знаешь, лучше не надо», — попросил я паренька. «Оставлю себе». «Такой уж я собиратель редкостей. К тому же этот трофей — напоминание о моем незавершенном деле. Некроманта семерку я просто так не забуду». «На, держи». Я протянул ему 200 рублей обратно. «Нет, нет, нет!» — запротестовал Исхак. «Мы свои 5% уже взяли». «Так погоди. Нож ведь стоил 1000 рублей?» «Ну да». «И ты смог повысить цену, чтобы увеличить свою долю, так?» «Выходит, так». Я задумался. У мальчишки явно была склонность к коммерции. Ломоносов сейчас занимался в свободное время его образованием и рассказывал, что малой схватывает все на лету. Сестра — ремесленник, а брат — купец. Кто бы мог подумать? Обычно все наоборот. «Все, что заработаешь, сверху оговоренных ценников, разрешаю забирать себе», — сообщил я ему. «Это не потому, что я тебе что-то дарю», — перебил я юного гордеца. «Мне выгодно, чтобы ты продавал больше моих товаров. Если ты будешь заинтересован в этом, значит, найдешь способы, как увеличить продажи. Понял?» Тот кивнул. «Только давай условимся, что 5% будут с обговоренного ценника. Мне было не жалко и так ему все отдать, но этим я только сделаю хуже». Парень полез в карман и вернул мне обратно 10 лишних рублей. «По рукам! А с вами выгодно сотрудничать, Артем Борисович!» Засовывая деньги в карман, сказал он голосом бывалого купца. «Артем, ты пришел!» — радостно воскликнула Ривка у порога. В руках у нее была полная корзина продуктов, а позади стоял груженный Семен. Она посмотрела на меня, потом на Ицхака и неловко переминалась с ноги на ногу. Пацан демонстративно вздохнул и закатил глаза. Толкнув дверь ногой, он вышел на улицу, чтобы и дальше копаться в своей зачаровальной лавочке. Девушка обняла меня, обвив руками шею, а я смял ее, как маленькую в охапку, и вдохнул приятные цветочные нотки. В кои-то веки Скоржинский со своими сальностями оказался прав. Аромат любимой женщины — это нечто. После всех встреч-обнимашек Ицхак с Иваном закатили готовку, и я отлично провел время в кругу неравнодушных мне людей. Отдыхать тоже надо уметь. Почему-то именно здесь, в одном из самых опасных мест в империи, я обрел дом, куда хотелось возвращаться. Сюда бы еще Софи перевести, но этим мы займемся попозже. Надо будет грамотно разыграть все партии. Даже в таких щекотливых вопросах я предпочитал опираться на планирование. Нет, не так. Тем более в таких вопросах. Обе девушки были мне по-своему дороги, и каждая делала мою жизнь насыщенней. Когда ночь вступила в свои права, я оторвался по полной за все время отсутствия и получил столько же любви в ответ, если не больше. Следующий день я провел также мирно. Тренировался, медитировал, разговаривал с Ломоносовым на ломаном французском, насилуя свой язык. Так Ваня еще и решил убить двух зайцев сразу. Учил меня на нем азам защитной магии. «Ты вечером уходишь?» — спросила меня после обеда Ривка, лежа на коленях. Мы разместились вдвоем на большой тахте и через открытое окно слушали звуки уличной суеты. «С чего ты взяла?» — поинтересовался я. «Да так», — равнодушно ответила она. «Ты сегодня ману ни на что не тратил. Вот и показалось странным». «Я вернусь утром». «Это для тебя важно?» Подняв голову и ловя мой взгляд, спросила она. Я в это время гладил ее вьющиеся черные волосы. «Да, более чем», — серьезно кивнул я. «Тогда ладно». Она снова вернулась в позу калачика и положила мою руку обратно. «Продолжай», — великодушно разрешила она. «Ах, вот как!» В следующие 5 минут... Я защекотал девушку до слез. Недавно нашел эту ее слабость. Шея, ступни, подмышки, колени, живот. Список можно продолжать до бесконечности. У нее какая-то сверхчувствительность к легким касаниям. Позже, когда все улеглись спать, я зашел к себе в кабинет и приготовился к ночной вылазке, одевшись в ликвидаторский костюм и спрятав гем в кармане. В дверь постучались. «Готов?» — спросил меня Ломоносов. Он был тоже в обмундировании. — Да, давай, постараюсь побыстрей. Я был заряжен на хорошую драку, но выброс маны не помешал бы. Поэтому следующие 1,5 часа мы потратили на работу со сгустком. Как только заряд бодрости растекся по организму, я встал, размялся и вместе с другом отправился на улицу, где нас ждал Семен с запряженными лошадьми. «С Богом, барин!» «Семен!» — подозвал я его, когда уже сидел верхом. «Ась! Артем Борисович!» «Я хотел, чтобы ты знал. Я считаю тебя своим другом. Никогда не забуду, как ты мне помогал». «Это... что?» — не нашелся, что ответить старик. «Вы, чай, не помирать собрались?» — обеспокоенно спросил он, а я расхохотался на всю улицу. «Да сейчас! Не дождешься, старый хрыч!» «Тогда побыстрее воротайтесь и скажите мне это за рюмкой хорошего коньячку-с», — потер нос камердинер. «А так, оно плохая примета». «Будет тебе коньячок». Я сжал бедра и цокнул, пустив лошадь по улице. «За ратушу не забудь», — напомнил я ему, когда уже заворачивал за угол. С бумажками и всякими выписками я совсем не успевал, потому эту часть дел брал на себя старик. К утру должны будут упасть деньги на банковский счет. Нам отворили ворота, и следующий час мы слушали стрекот сверчков и отдаленное кваканье лягушек. Воздух как будто посвежел. Мои слуги уже ждали на опушке. Сразу признали, но осторожничали, потому вперед вышел только мартикант Терех. «Ну что, оголодали?» — спросил я его. А начальник отряда полумертвых действительно выглядел на грани. Глаза бегают, щеки осунулись, постоянно слюну сглатывает, даже постарел с виду годика на 2-3. «Есть такое, мой повелитель!» — боясь смотреть в глаза, ответил он. «Оставь одного приглядеть за лошадьми», — приказал я, и мы двинулись с тропами мартикантов по ночному лесу. Шли часа 3 точно, едва не напоролись на стаю хищных зайцев. Нам повезло. Они жрали какую-то мертвечину, судя по всему, громадных размеров монстра, что не выдержал схватки с конкурентами. Мясоеды-пушистики могли запросто задавить нас числом, но обошлось. Мы все поднимались и опускались по оврагам, пока, наконец, не вышли к некроманскому схрону. «Сильные?» — спросил я шепотом. Терех отрицательно покачал головой. «Новички, почти все перваки», — облизнувшись, сказал он и с тоской посмотрел на потрескивающие костры. Отступники особо и не старались скрываться. «Выше нос, сейчас мы вас покормим», — хищно улыбнулся я и достал сумеречный гем из кармана. «И этого мальчика тоже. Вперед!»